Оха вышла на протаренную лисью тропу, ведущую из леса трех ветров в поле вьючных лошадей. Множество других, менее важных, лисьих и басучих троп пересекал этот древний путь. Но Оха ни разу не свернула. Целью ее была вода, и она следовала к ней кратчайшей дорогой. Поступь лисицы была легка и бесшумна. Время от времени Оха останавливалась и оборачивалась, но не для того, чтобы всмотреться, не подкрадывается ли сзади враг, ведь, подобно всем лисам, Оха обладала слабым и ненадежным зрением, а для того, чтобы вслушаться. Оха обогнула фермерский дом, используя как прикрытие канаву, шедшую по краю обширного сада. До нее доносился запах железа, издаваемый проволочной изгородью. Примерно в полумиле по дороге, идущей к дому, шел человек, завывай принес его запах. Уловив предупреждение, лисица залегла на влажном дне канавы и принялась наблюдать за домом. Все ее тело тихонько вибрировало. Вокруг было тихо. Но и все же, уловив легчайший, далекий звук, она решила, что разумнее будет немного подождать. А, возможно, она ничего не услышала и не почуяла. Тревожные звуки и запахи были неуловимы даже для лисицы. Однако неодолимое внутреннее ощущение заставило ее насторожиться. Для того, чтобы выжить, дикому зверю мало чутья и сообразительности, необходимо слушаться инстинктов. Оха всегда беспрекословно повиновалась приказам своего внутреннего голоса. Она знала, они важнее голода и жажды. В отличие от людей, лисица никогда не шла на поводу у собственных желаний. Желания могли подождать. И теперь, когда она ощутила тревогу, ей хотелось лишь одного — стать совершенно незаметной. Наконец она убедилась, что опасаться нечего, и продолжила путь к пруду. Оха свято блюла верность традициям, и теперь не забывала совершать по дороге один из важных ритуалов. Ритуал этот, оставление меток, как правило, редко упоминается не только в благовоспитанном лисьем обществе, но даже и в разговорах между супругами, хотя добросовестно исполняется во многих жизненных ситуациях. Почти бессознательно Оха время от времени помечала свой путь мочой. Если здесь вдруг окажется Охо, он поймет, подруга проходила этой тропой совсем недавно. Оха ощущала, как промерзшая трава слегка покалывает ей лапы, и с тоской вспоминала о запасае, осеннем ветре, о сочных плодах и вкусных грибах, что появлялись и исчезали вместе с ним. Вдруг на одной из боковых листьев троп она услышала шорох знакомых шагов, таких же легких, как и собственные. До нее донесся аромат, от которого, как и всегда, по телу ее пробежала приятная дрожь. Лисица замерла в ожидании. И вскоре из посеребренных инеем травяных зарослей вышел рыжий лис. «Ахо!» — с упреком сказала она. — Ты почему выскользнул из норы в тихомолку? Почему не разбудил меня? — Ты так сладко посапывала, жалко было будить, — лис склонил голову на бок. — А я был в саду, думал, может, крысу поймаю. Да только они уже сожрали все паданцы и теперь сидят по своим норам. А ты куда? —